Глава 14. «Привет, Гош. Это Фирс. Я обещал позвонить, как освобожусь». Начал я телефонный разговор, как только услышал привычный бас своего знакомого. «Привет», — ответил Митин. «Встретиться бы. По телефону не хочется подобный вопрос обсуждать». «Ага, я понял. Сегодня через часа полтора-два сможешь? Или уже завтра вечером? А то у меня тут дел по горло». «Как обычно», — пробасил Митин. «Ты хоть когда-то позволял себе ничего не делать, но это ладно. Давай сегодня встретимся. Знаешь пельменную на улице Востровского?» «Нет, но я думаю, разберусь». «Вот, давай там через полтора часа». Договорившись о встрече, я начал думать, как же мне лучше поступить. Ведь Григорян предупреждал, что отныне мне не следует покидать территорию университета без личины. Только вот в образе другого человека у меня не получится выйти и зайти обратно, либо таким образом я просто привлеку еще больше внимания. Проанализировав ситуацию, я понял, что лучшим решением будет выйти за забор в своем образе, дойти до гоблина, учитывая, что я припарковал машину в самом неприметном месте, и уже оттуда направиться по своим делам в образе личины. Жаль только, я не смогу передвигаться на своей машине, но ради безопасности можно пожертвовать собственным комфортом и какое-то время ездить на общественном транспорте. Спустя 1:20 я уже находился в пельменной, которую назвал «Митин». Там оказалось небольшое помещение примерно с 10 квадратными столиками. Гоша пришел пораньше и уже сидел там. Его сложно было не заметить. Относительно него столик, за которым он ожидал, казался просто детским, хотя это, конечно, было не так. «О, здорово, хозяин!» — улыбнулся Гоша, когда я встал перед ним. «Привет!» — я осмотрелся по сторонам. «Долгий разговор?» «Да не, но ты присаживайся. Я заказал нам по порции пельменей. Здесь они просто отменные, словно домашние», — кивнул он мне напротив. «Хм, я, если что, угощаю», — снова улыбнулся Митин. «Если бы я уже не привык к его оскалу, то мог бы подумать, что это выглядит угрожающе. Хотя, с другой стороны, чтобы Митину не выглядеть угрожающе, ему нужно просто сидеть дома, иначе никак. Не сказал бы, что я голодный, но раз ты так нахваливаешь это место, давай. Так о чем поговорить хотел?» — не стал я тянуть и приступил сразу же к делу. «Да тут это», — слегка замялся Митин, что выглядело очень странно. «Тут у меня новое увлечение появилось». «Надеюсь, не связанное с криминалом?» — сразу же уточнил я, так как Гоша выждал паузу. «Ведь мы это с тобой уже обсуждали». усмехнулся мой товарищ. «Туда соваться я и сам больше не хочу, хотя было дело, ко мне уже приходили, но я отказал. В общем, я начал заниматься ювелирным делом и...» «Ювелирным делом?» — слегка вскинул брови я. Но потом вспомнил, что и в образе бариста его крайне сложно представить, однако Гоша справлялся и даже очень удачно, получше многих. «Хм, интересно, это как же тебя туда занесло?» «Да по случайности. Тут как бы особо-то и рассказывать нечего, но это еще не все. Дело не в этом». «Так», — протянул я, заинтересовавшись. «После того, как я быстро отучился, прошел подготовительные курсы и нашел для себя небольшую подработку, как-то так сложилось, что я заинтересовался артефактами, точнее, составлением заготовок для них. Мне сказали, что дело прибыльное, но очень муторное, только вот вся проблема заключается в том, что обучаться этому очень затруднительно, по сути, вообще не у кого». «Понимаю, все, что связано с магией, всегда так. И...» Я глянул на огромные руки Митина и хмыкнул, представив, как он сидит и кропотливо выводит мелкие руны на заготовках. «Как успехи?» «Да так себе. На, вот, глянь». Он протянул мне небольшой предмет размером со спичечный коробок. Внутри все выполнено было достаточно аккуратно, хотя и видно, что работал новичок. Однако, честно говоря, я не ожидал, что он сделает все настолько прилежно. «Что-то связанное с водой», — предположил я, продолжая разглядывать заготовку под артефакт. «Ого!» — теперь уже Митин вскинул брови, удивляясь моей осведомленности. «Так ты разбираешься в этом?» — заулыбался он. «Разбираюсь, это слишком громко сказано. Скажем так, иногда имею дело с чем-то похожим. Но сам лично подобным не занимался, слишком муторно. Долго руку набивал?» — перевел я на него свой взгляд. «Нормально. Каждый день тренируюсь и продолжаю набивать. Только вот, как я и сказал, вся проблема заключается в том, что даже не с кем посоветоваться. Не у кого спросить совета или хотя бы просто показать свою заготовку. Вот я и подумал, раз ты находишься в университете, где еще как не там можно найти необходимые знания». «Понятно. А как ты... Откуда ты взял эту схему?» «Схему? Да не, я просто купил тут у местных барыг неисправный артефакт по дешевке. Разобрал его и попытался повторить. Сперва получилось, конечно, просто ужасно, потом чуть лучше, ну и сейчас вот кажется, что начало получаться. Только один раз я уже чуть было не подорвал мастерскую, где работаю, поэтому как-то теперь опасаюсь чем-либо экспериментировать». «Ха!» — усмехнулся я. «Такое бывает. Слушай, то есть тебе нужны знания, и поэтому ты решил обратиться ко мне?» «Ну да», — спокойно ответил он. «Больше мне не к кому обращаться, учитывая, что со своим прошлым я завязал». «Это правильно. А что именно тебе нужно? Я бы посоветовал начать с самых основ. Даже если что-то кажется слишком очевидным и логичным». «Так я и не против. Мне бы вот пару книжек найти. Я бы даже с радостью...» — слегка воодушевился Митин. «Ну, по книжкам я тебе ничего обещать не буду, просто потому, что я не смогу их достать и вынести из университета, иначе меня уволят. Но я обязательно постараюсь что-нибудь придумать, только мне нужно немного времени». «Идиот!» — снова в оскале улыбнулся Гоша, отчего лицо официанта, который принес нам две порции пельмешек, в ужасе перекосило. Бедный парнишка чуть было не выронил поднос с едой, но Гоша со своей реакцией успел его подхватить. Я сидел в своей каморке и уже который час ломал себе голову по поводу улучшения деревяшки. В гладиаторских боях мне требовалась защита буквально от всего, но я понимал, что это практически невозможно реализовать. Если бы я знал подобное заклинание, возможно, мне и удалось бы придумать нечто особенное, которое давало бы наилучший эффект от всего. Однако мне приходилось довольствоваться нанесением простейших рун, которые применялись для усиления либо защиты от различных стихий. На самом деле, даже нанесение подобных рун не каждому давалось с легкостью, но я уже настолько начитался всего и перепробовал всякого, что у меня они начали получаться чуть ли не на автомате, просто машинально. Ощущение, словно все эти руны скоро начнут в кошмарах мне сниться. Главное, чтоб не совместно с утками, а то это уже перебор будет. В итоге, перелопатив буквально все учебники, мне удалось наткнуться на кое-что интересное. Сама по себе это была не защита, скорее просто некое отталкивающее воздействие от всего инородного, что могло оказаться рядом с моей деревяшкой. Проблема была в реализации. А еще, если я это применю, то не смогу создать что-либо дополнительное, так как любая другая руна будет просто отторгаться данным эффектом. Зато таким образом я могу обеспечить какую-никакую универсальную защиту для своего гема. Нанеся сложнейший рисунок на специальную бумагу, которую мне удалось позаимствовать у Лаврентия Палча, я принялся проводить эксперименты. Добившись максимального эффекта, я все равно остался не совсем доволен. Как мне показалось, такая защита слишком слабая. Понятное дело, что у гэмов сила очень ограничена, но даже при таких условиях не факт, что мне этого хватит. «Блин, можно ли как-то усилить эффект?» — проговорил я вслух. Только вот сколько бы я ни сидел, мне попросту не хватало доступных знаний, и выход я знал только один — попробовать обратиться за помощью к Артемию Георгичу. Хоть я и не студент, но как минимум я не просто приду к нему за советом, а покажу свою поделку и то, до чего мне удалось самому дойти. Если повезет, может быть, он подскажет мне что-нибудь стоящее, а если нет, ну что ж, за спрос же не бьют. Мне повезло, и я застал профессора артефакторики у себя в лаборатории. «Здравствуйте, можно?» — обратился я. «Да, проходи, Фирс, раз уж пришел, как раз поможешь мне кое с чем», — улыбнулся Артемий Георгиевич. «Но сначала давай, что у тебя за проблема?» «Вот», — показал я ему начертанную руну с небольшой моей собственной доработкой. «Я стараюсь придумать защиту для своей куклы, чтобы участвовать в гладиаторских боях». «Ах да, я слышал, что ты собираешься принимать участие, и это очень необычно. Однако мне даже интересно стало, чего ты там сможешь добиться». «Ага, в общем, я подумал, что мне нужна какая-то универсальная защита, сразу от всего, чтобы увеличить шансы на победу, ведь никогда не знаешь, кто станет твоим соперником в следующем раунде». «Хм, логика, конечно, в твоих словах есть, но не думаешь ли ты, что данная защита окажется слабоватой? По сути, это же не совсем защита даже». «Ну да, я это понимаю, поэтому и пришел к вам. Просто ничего другого у меня нет, а это слабовато. Вот я и хотел спросить совета, можно ли как-то усилить эффект от данной руны?» Профессор задумался. «Не уверен, что это в принципе возможно. Да и дело знаешь в чем. Любое подобное универсальное заклинание, даже если мы будем говорить о заклинаниях, а не о рунах, в любом случае окажется слабее, нежели конкретная защита от воды, огня и тому подобное. Тебе будет куда проще постараться защититься от всего по отдельности, чем искать что-то универсальное. По крайней мере, эффект точно окажется в разы сильнее». «Но», — помедлил я, — В таком случае у меня попросту не уместится все на одну куклу, плюс множество различных ограничений, связанных с наложением заклинаний, количество использованного уми, плюс я в принципе не знаю никаких подобных заклинаний, кроме, допустим, с водой я бы смог что-нибудь придумать». «Ага», — по-доброму улыбнулся Артемий Георгиевич. «А если ты знаешь, как работают другие стихии, может быть, ты смог бы, скажем так, сообразить что-то?» «Это будет очень сложно», — прокомментировал я свои мысли вслух. «Конечно. А ты искал легкий путь. Вряд ли он приведет тебя к победе на турнире». «Я понял», — кивнул я. «Значит, буду дальше думать. Работы слишком много, а я еще и с защитой от дождя не до конца разобрался. В любом случае, спасибо за совет». Вешкин вытер рот и поставил тазик в сторону, после чего недовольно глянул на Фирса. «Садист!» — пробормотал он. «Садист и извращенец!» «Не хочешь вылететь? Будь добр стараться!» — ответил Фирс и полез под кровать, откуда достал небольшой ручной опрыскиватель. «Давай теперь займемся моими щитами». «О, мрак и буря, за что мне это?» — театрально взмолился все еще бледный Кирилл. «Ты издеваешься надо мной, да?» «В смысле?» «В прямом. У тебя даже в комнате пахнет котлетами, а ты мало того, что мучаешь меня этим глубоким взором, так еще и голодом решил морить». Фирс тяжело вздохнул. «Котлеты сядем есть вместе», — буркнул он. «Я тебя знаю. Стоит тебя оставить одного, от котлет останется масло в сковородке. Ждем Маргариту. Как подойдет, сядем есть». Кирилл закатил глаза, а Фирс вручил ему распылитель и выкрутил кончик, откуда идет вода, так, чтобы из него шла маленькая струйка. Проверив работу старого, но еще рабочего инструмента садовника, он вручил его брату и принялся создавать защиту от дождя. «По-моему, ты в последнее время слишком много внимания уделяешь Маргарите», — недовольно проворчал Кирилл, наблюдая за братом. «То пропадаешь у нее в прозекторской, то котлеты зажимаешь, а ты случаем мне...» Тут Фирс сбился, его заклинание с едва заметным хлопком развалилось. Он хмуро посмотрел на брата. «А я чего? Я ничего. Просто на вас со стороны посмотришь, вылитая парочка». «А если и так, то что?» — недовольно спросил Фирс, заново начав создавать конструкцию. «Ничего, просто будь осторожнее. Она все же Медведева», — пожал плечами Вешкин. «Это не Орловы и даже не Вешкины. Тут все может быть крайне жестко». «Сам разберусь», — вздохнул Фирс. «Да и не парочка мы, так? Крайне близкие друзья, по несчастью». Кирилл хмыкнул, но тему продолжать не стал. «Так», — спустя пару минут произнес Фирс, оценив сразу пару простеньких заклинаний, что смог оперативно поднять. «Пробуй». Вешкин хмуро посмотрел на инструмент в руках, а затем направил его на Фирса и нажал рычаг. Струя из распылителя ударила в защиту и тут же ее пробила, частично распавшись на брызги. «Или ты что-то делаешь не так, или твоя защита не поможет даже от моросящего дождя», — недовольно буркнул Кирилл и прижал руку к урчащему животу. «Погоди», — вздохнул Фирс, забрал инструмент и выкрутил кончик распылителя на мелкодисперсное распыление. «Давай еще раз». Вешкин закатил глаза, достал телефон и, пока Фирс готовил защиту, набрал гневное сообщение. «Я хочу жрать», — которое отправил Медведевой. «Давай еще раз», — произнес Фирс, подняв уже три защиты. Кирилл спокойно поднял руку, нажал на рычаг и выпустил облако мелких капель, которые осели на защите и стекали каплями на пол. «Выверни на струю», — скомандовал Фирс. Вешкин спокойно вывернул кончик, направил распылитель на брата в область паха и нажал на рычаг. Струя преодолела защиту и пробила ее, оставив на штанах парня мокрое пятно. «Да твою же!» — выругался Фирс, хмуро смотря на брата. «Когда я голоден, настроение отвратительное», — съязвил он. «А в грудь не мог? Или хотя бы в лицо? Штаны-то зачем?» В этот момент в комнату зашла Маргарита. Она хмуро посмотрела на Фирса с мокрым пятном на штанах, затем на Вешкина с распылителем, а после на тазик, в котором плавала мутная жидкость. «Теряюсь в догадках, чем вы тут заняты». «А это важно?» — хмыкнул Вешкин и втянул носом в воздух. «Какая разница, если пахнет котлетами?» Кирилл в припрыжку отправился на кухню, а Медведев уставилась на Фирса. «Проверял защиту от дождя», — пояснил он. «И как?» «Вроде бы работает, но как-то слишком слабо», — признался Фирс и почесал голову. «Или я что-то делаю не так, или я делаю все так, но очень слабо». Маргарита тяжело вздохнула и посмотрела на листок у себя в руках. На нем был изображен сложный ритуал, который ей пришлось составлять самой. «Блин!» — буркнула она, посмотрев на кролика, у которого вместо маленького пушистого хвостика на столе лежал змеиный длинный хвост. «Что-то опять не так!» Фирс, сидевший с книгой у стены на стуле, поднял на девушку взгляд и спросил. «Слушай, а разве нет готовых решений? Зачем Бурановы заставляют тебя делать все самой? Ты ведь сама разработала этот ритуал, так?» «Есть проблемы с некроманской литературой», — нехотя буркнула девушка, осматривая свою работу на предмет ошибок. «Во-первых, это просто небезопасно. При должном упорстве даже обычный одаренный может поднять мертвеца». «Чего?» — нахмурился Фирс. «Теоретически», — тут же поправилась девушка. «Да, у него должна быть предрасположенность к магии смерти, но тем не менее, это возможно. Были даже случаи, но они неоднозначные, поэтому литература для некромантов крайне опасная вещь, особенно если человек не понимает, что делает». «Ну, чисто практически», — нахмурился парень. «Одаренный не может практиковать глубокий взор. Как он сможет сплести заклинание?» «Есть варианты, при которых достаточно обычного прямого воздействия, как при телекинезе», — пожала плечами девушка. «Можно ведь нарисовать основной комплекс поднятия нежити и надавить, как при телекинезе. Такой труп, конечно, будет существовать не больше получаса, но он тоже имеет место быть». «Погоди, если будет один комплекс», — нахмурился парень. «Ты же говорила, что на одном комплексе получится просто агрессивная тварь». «Да, и теперь понимаешь, почему это опасно?» — взглянула на него Маргарита. «Все, что осталось из литературы в Империи, находится в хранилищах у Бурановых. Говорят, там защита сумасшедшая, не хуже, чем в императорской спальне». «Боятся, что украдут?» «Нет, просто книги для некромантов крайне специфичны. Я один раз была у Бурановых, отец договаривался. Глава рода меня тогда проводил в хранилище. Там так фонит смертью, что я неделю вкуса еды и запахов не чувствовала. Жуткое место». «Это же просто книги», — осторожно произнес Фирс. «Трактаты по высшей некромантии написаны тысячи лет назад, на коже, человеческой, кровью». Фирс открыл было рот, но так и застыл с перекошенным от отвращения лицом. «То еще зрелище», — кивнула девушка. «Кровь не свернулась, все яркое, словно только что написанное. Отец, видимо, хотел меня отговорить от некромантии таким способом. Думал, я откажусь». «Ужас какой!» — сморщился парень. «Как ты вообще?» «Тяжело, но я не собираюсь пускаться в высшую некромантию. Личи, мертвые рыцари, костяные воины — это, конечно, важно, но меня больше химерология, медицина и проклятие интересуют». «Но без поднятия мертвецов тоже не обойтись, так?» «Да», — вздохнула девушка. «Есть еще и специфичные вещи, например, раздел некроартефакторики». «Некро чего?» «Некроартефакторики. Это артефакты из мертвой плоти». «Как твои перчатки?» — уточнил Фирс. «Да, но и не обязательно такие. Например, из костей убийц получаются неплохие заживляющие артефакты. В смысле, их кости для этого очень хорошо подходят. Структура артефакта получается ровной и точной и почти не фонит силой». «Погоди, а именно убийц? А если воры или насильника какого-нибудь?» «Ну...» — девушка пожала плечами и произнесла. «Я, если честно, подробностей не знаю. Слышала, но по какому принципу отбирается человек, не знаю. Но то, что человеческая кость используется для артефактов, которыми исцеляют открытые раны, это точно». Фирс мотнул головой и опустил взгляд на свою книгу, которую ему принес Вешкин. «Все равно мерзко как-то», — произнес он. «Ну, мертвым уже все равно, поэтому...» Тут Маргарита снова взглянула на неудавшийся эксперимент, тяжело вздохнула и, опустив плечи, добавила. «Я надеялась, что будет как с шестилапиком. Ты придешь, и все заработает». Она с жалостью взглянула на Фирса и произнесла. «Я не знаю, как подступиться к этому теперь». Фирс закрыл книгу, поднялся и подошел к девушке. Обняв ее, он прижал к себе Маргариту и произнес. «У моего отца есть одна хорошая присказка», — начал он, поглаживая ее по волосам. «Выживает сильнейшая, побеждает неваляшка». «Что это значит?» — спросила девушка, прижавшись щекой к груди парня. «Выживает в битве или каком-то споре тот, кто сильнее, тот, кто умелее или смелее, наглее, если хочешь, но побеждает в этом мире и выигрывает войну только тот, кто всегда встает. Видела неваляшку?» «Конечно». «Как бы ты ее ни бил, она всегда поднимается, качается, не стоит устойчиво, но всегда встает», — произнес Фирс. «Знаешь, мне эта присказка уже не раз помогла. Как бы ни было трудно, как бы больно ни получил от судьбы по лицу, главное — всегда вставать». «Мудрые слова», — кивнула Маргарита. Фирс слегка отстранился, приподнял лицо девушки за подбородок и поцеловал. «У тебя все получится. Просто не опускай руки и думай», — улыбнулся он ей. «Ты улыбаешься, как мой отец», — задумчиво произнесла она. «Может, это он улыбается, как я», — хмыкнул Фирс и кивнул на стол. «Думаю, тебе стоит прибраться». Девушка кивнула, отпустила парня и направилась к столу, но на полпути остановилась, оглянулась на Фирса и открыла было рот, чтобы сказать что-то, но замерла. «Что?» — нахмурился он. «Да нет, ничего», — мотнула головой она и направилась за большим ведром с крышкой, куда обычно складывали отходы некроманской практики. Фирс поднял половник и насыпал густого наваристого борща в тарелку, поставленную Невским. Затем он взял миску из рук Маргариты и также налил борща. «Слушайте», — произнес он, покосившись на Вешкина, что успел уже умять половину тарелки и, судя по взгляду, явно претендовал на добавку. «Я все понимаю, но я начинаю ощущать себя меценатом». Фирс передал тарелку Маргарите и взял тарелку Петрова. «Мало того, что теперь мне приходится готовить в этой байде на всех, так у меня уже и продукты заканчиваются. Давайте-ка на продукты скидываться». «Я ва», — с набитым ртом буркнул Вешкин. «Это будет справедливо». «Я тоже не против», — кивнул Невский после того, как попробовал борщ и принялся размешивать в нем сметану. «Тоже не вижу в этом ничего проблемного», — кивнул Петров, втягивая носом аромат. «Черт, почему у нас в столовой постоянно подают странные блюда, а вот элементарного борща нет?» «Потому что это не простой борщ», — авторитетно заявил Вешкин. «Этот борщ домашний». «Это как?» — поднял голову от тарелки Катаев. «Борщ готовят везде», — взял зубчик чеснока Кирилл и принялся его чистить под смеющимся взглядом Фирса. «И везде его готовят немного по-разному. Где-то больше свеклы, где-то вообще без помидоров». «Рецептура?» — удивленно спросил Невский. «Да, и суть домашнего борща в том, что это личный рецепт и предпочтение в определенной семье», — кивнул Вешкин. «У Фирса в семье его готовят так, на бульоне, в меру свеклы, не так много капусты и достаточно много томатной пасты, отчего его цвет насыщенно красный». «Я бы добавил свеклы побольше», — задумчиво произнес Геннадий. «И это имеет место быть», — кивнул Кирилл. «Даже название не изменится. Он будет тоже домашним, но уже твоим. Понимаешь?» «Разумно», — кивнул Катаев и потянулся к тонко нарезанному салу, кусочек которого положил на кусочек черного хлеба. «Кстати, не ожидал, что бекон может быть таким вкусным в сыром виде». «Это сало просто с мясными прожилками», — поправил его Вешкин, продолжая демонстрировать свои кулинарные познания. «Бекон же — это скорее мясо с прожилками жира, и оно не сырое, оно засолено с чесноком, отчего приобретает нежный вкус и приятный аромат. Я бы тебе посоветовал еще и хлеб чесноком натереть». Начинающие артефакторы переглянулись и уставились на Кирилла, что взял горбушку черного хлеба и принялся натирать ее зубчиком чеснока. Фирс же наблюдал за этим с плохо скрываемым смехом. Однако Петров, Невский и Катаев, несмотря на его реакцию, принялись повторять за Вешкиным. «Знаешь, что самое забавное в этой ситуации?» — спросила Маргарита Фирса. «То, что никого не смущает, что мы едим не в столовой, а в прозекторской». «Да», — с улыбкой кивнул одаренный уборщик. «Со стороны выглядит так себе. Четыре аристократа и аристократка из высшего света едят борщ, приготовленный уборщиком в прозекторской, где буквально на днях потрошили кролика и пришивали ему змеиный хвост». В это время Петров, откусивший черный хлеб, на котором лежал тонкий, почти прозрачный кусочек сала, закинул пару ложек борща и замер со счастливым взглядом, уставленным в стену. «Если вы думали, что это может испортить аппетит к такому блюду, вы ошибаетесь», — произнес Вешкин, наблюдая за Петровым. «Вот вам явный пример. Если блюдо прекрасно, не имеет значения, где его есть». Петров очнулся, прожевал, проглотил и удивленно уставился в тарелку. «Почему нас так не кормят? Какого черта я уже неделю ем непонятную слизь и жареную рыбу?» «Кухня Западных островов», — недовольно буркнул Катаев. «Да какая там кухня?» — недовольно буркнул Невский. «Рыба, овсянка и картошка. В качестве десерта пудинг. Все!» «Согласен», — кивнул Петров. «Отвратительно, но почему в нашей столовой готовят все? Абсолютно все, кроме нашей кухни. Я бы вот не отказался от такого борща, пусть даже с вариантами и по рецепту, но все же. «Этого еще котлеты с пюрешкой не пробовали», — хохотнул Вешкин. «Поверьте, я с самого приезда хожу в столовую только потому, что там кофе неплохой. Но я пробовал кофе Фирса, поэтому были бы у него зерна, то я бы и за ним не ходил». Тут взгляды ребят скрестились на невольном поваре, что успел насыпать себе порцию и усесться на место. «Нет», — отрезал он, — «за кофе в столовую. Если так пойдет, то все мое личное время сведется к готовке. И вообще, в следующий раз будете помогать. Чистить, резать, глядишь, и сами научитесь». «Есть одно «но». Готовить — это уже другое», — нехотя произнес Невский. «А я бы попробовал», — пожал плечами Катаев. «Личный семейный рецепт борща? Почему бы и нет?» «Так», — вытер рот салфеткой Кирилл и поднялся со своего места. «Я требую добавки». Он вытянул шею. Заглянул в кастрюлю и с расстроенной миной посмотрел на брата. «Нет, это так не работает», — хмыкнул тот. «В 5-литровую кастрюлю 7 порций не засунуть». Вешкин расстроенно сел на место и с обидой глянул на брата. «Мог бы и побольше взять». «Больше не было, так что с вас еще и кастрюля нормальная. В этой приходится почти до краев воды наливать, чтобы всем хватило», — проворчал Фирс. «Еще казан нужен приличный, ножи, доски разделочные, чистилки для овощей ручные, ну и придумать что-нибудь с плитой. Носить горячую кастрюлю борща из моего общежития в прозекторскую — так себе удовольствие». «То есть вы тут еще и готовить собираетесь?» — удивленно поинтересовалась Маргарита. «Вас тут вообще ничего не смущает?» «Если ты не будешь практиковаться во время готовки, нет», — отрезал Кирилл. Он убрал тарелку в отдельную сторону и достал чертежи, которые принес Петров. «А еще желательно, чтобы мясо из кастрюли не сбегало», — напомнил Фирс. Маргарита чуть не поперхнулась от смеха, вспомнив сбежавшую курицу. «Кстати, а можно ли поднять из мертвых картошку?» — вскинулся Катаев. «Она ведь по факту мертвая». «Кстати, да. А сосиску молочную?» — поддакнул Невский. «Это же, по сути, мясо». «Откуда в молочной сосиске мясо?» — хохотнула Маргарита. «Ну а картошка — это клубень растения». «Если вареное, да, по сути своей мертвое, но растения не дают ни грамма эманации силы смерти при гибели. Поэтому на растение вообще не ложится сила смерти. Если уж говорить про еду, то можно попробовать оживить запеченную птицу, утку, например». «Ну нахер!» — поперхнулся едой Фирс. «Итак», — громко перебил Кирилл, — «прошу минуточку внимания. Я бы хотел отвлечь вас от гастрономической некромантии и подбить итоги нашей теоретической работы». Тут он заметил, что все прекратили есть, и тут же добавил. «Вы кушайте, кушайте, я так, в общих чертах!» Вешкин открыл чертежи и достал пухлую тетрадку, где сводились основные моменты разработки скрипача. «Итак, мы определились, что будем собирать фоновое излучение с освещения нашего университета», произнес он, перелистывая тетрадь. «Это будет трудоемко, но создав один слепок паруса, мы можем повторять его сколько угодно раз». Также мы решили, что будем приводить в движение статую по линейному принципу. Для этого нам потребуется создать...» Тут он нахмурился, ткнул пальцем в записи и удивленно взглянул на Петрова. 500 основ? Серьезно? «Да», — кивнул Федор. «В этом и есть проблема. Нам нужно будет создать их все. Ну или нанять кого-нибудь, кто их сделает». «Мы сами их за год не сделаем», — заметил Невский. «Чисто теоретически, если возьмемся все вместе, то за полтора осилим, но это если каждый день прерываясь на сон и еду и зачеты», — заметил Катаев. «А у нас у всех свои дела». «У меня поездка домой», — тут же принялся отмахиваться Невский. «Дома дел много решить надо, срочных». «А у меня подготовка к экзамену», — заметил Петров. «Я не прочь помогать, но по мере сил». «А так как идея Вешкина», — задумчиво произнесла Маргарита, — «думаю, будет справедливо, если основную тяжесть на себя возьмет именно он». «Поддерживаю», — поднял руку Петров. «Согласен», — кивнул Невский. «Это было бы разумно», — закивал Катаев. «Я? 500 основ? Причем не однотипных?» — возмутился Кирилл. 500 штук я смогу сделать, но только к выпускному вечеру». «У меня?» — начал было Фирс и умолк. Когда на нем скрестились взгляды, он произнес. «У меня есть один вариант. Да, он будет не бесплатный, но все же лучше, чем делать все руками. Ну и дешевле, если заказывать у профессионала». «Что за вариант?» «Есть у меня один друг, неодаренный, очень хочет научиться делать основы для артефактов». «Надежный?» — нахмурившись, спросил Петров. «Да, но есть нюанс». «Какой?» «Он вообще ничего не умеет», — признался одаренный уборщик, но тут же добавил. «Но быстро учится». «Кто он?» — нахмурился Кирилл. «Ты его знаешь. Митингоша».